Глава 143. Бригадный генерал Джек Дункан, невысокий крепыш с седыми волнистыми волосами, красным носом старого выпивохи и квадратной челюстью, расправив плечи, решительно вошел в здание военного министерства, держа левую ладонь на рукояти парадной сабли. Полчаса спустя он вышел оттуда, очень довольный. Разговор с мистером Стентоном был коротким, но весьма продуктивным. Министр похвалил генерала за отличную работу в Вашингтонском штабе во время войны и за то терпение, с которым он встречал неизменные отказы на свои просьбы о переводе в действующую армию, понимая, что генерал Халлик нуждается в его административных талантах. Теперь же, когда война окончилась, его желание наконец-то было удовлетворено, и в кармане у него лежал приказ о новом назначении и все дорожные документы. Его направляли в кавалерию равнин, где требовались опытные люди, чтобы противостоять постоянной угрозе со стороны индейцев. Генерал должен был отправиться туда незамедлительно и даже не попадал на грандиозный парад армии Гранта, запланированный через несколько дней. Для этого парада в городе уже были вывешены целые мили патриотических лозунгов и установлены трибуны для зрителей. Размышляя о том, как придется снова привыкать постоянно ездить верхом, последние пару лет ему удавалось только изредка воскресный день проскакать легким галопом вдоль Рок-Крика на какой-нибудь застоявшейся в стойле кляче. Генерал уже собирался перейти шумную людную Пенсильвания-авеню, как вдруг заметил худого напряженного человека с длинной бородой в рубашке серого кадетского цвета с прицепленной к поясу кобурой, из которой торчала рукоять кольта. Явно нервничая, мужчина мусолил во рту окурок сигары и рассматривал здание, из которого только что вышел Дункан. Его манеры заставляли предположить, что он мог иметь некое отношение к кавалерии. Южной, судя по его грязной потрепанной одежде и запущенному виду. Солдаты союзной армии сейчас готовились к параду, поэтому приводили себя в порядок. Вообще сейчас по городу бродили сотни бывших конфедератов. Но если этот странный тип действительно был из их числа, он сильно рисковал, разгуливая с оружием. Шагнув с тротуара на мостовую, Дункан ловко увернулся сначала от телеги, потом от амнибуса и тут же забыл о мужчине. Из всех бунтовщиков его интересовал только один человек – майор Мэйн. Услышит ли он когда-нибудь о нем? Надежды оставалось все меньше. Генерал уже отправил 3 письма, заплатив огромные деньги за то, чтобы их доставили в Ричмонд, но ответа так и не получил. Скорее всего, этот Мэйн давно уже погиб. Впрочем, он отчасти даже радовался такому затянувшемуся молчанию, хотя и чувствовал себя из-за этого немного виноватым. Как отец, Мэйн, безусловно, заслуживал того, чтобы сын был с ним. Но Дункан очень привязался к малышу и не хотел бы с ним расставаться. Он держал экономку, а недавно нанял еще и прекрасную няню, которая не только кормила ребенка, но и выполняла другие, довольно отвратительные обязанности, связанные с младенцами. Свое дело няня знала превосходно и уже пообещала, что поедет с ним, куда бы его в скором времени не позвал долг. Экономку придется рассчитать, выдав ей жалование за месяц. Нет, за 2 месяца. Правда, ирландка могла испугаться, узнав об индейцах, но ничего, он найдет другую. Главное, чтобы малыш отправился с ним. Роль двоюродного деда, а по сути отца, добавила в жизнь старого холостяка неожиданно новый и очень приятный опыт. Единственная девушка, которую он обожал в юности, умерла от чахотки до того, как они успели пожениться, и он так и не смог найти никого, кто занял бы ее место в его сердце. Теперь та пустота, в которой должна жить любовь, снова заполнялась. Дункан быстро дошел до небольшого арендованного дома в нескольких кварталах от Пенсильвания-авеню с мальчишеской резвостью, перепрыгивая через 2 ступеньки, сбежал на крыльцо, распахнул дверь и закричал с порога. «Марин! Где мой внучатый племянник? Неси его сюда! У меня отличные новости! Мы сегодня уезжаем!» За всю свою жизнь Чарльз испытывал страх очень редко. Пару дней его пугала непривычная обстановка в Вестпойнте, потом был Шарпсберг и вот теперь Вашингтон. Сколько же здесь этих чертовых янки? Хоть солдаты, хоть штатские. Все только шипели, как змеи, когда он вежливо задавал вопросы со своим явным южным акцентом. Висевшие на каждом углу флаги и лозунги еще больше вгоняли его в уныние, напоминая о поражении. Он чувствовал себя как дикий зверь, выскочивший из леса и тут же окруженный охотниками. Напустив на себя уверенность, которой совсем не чувствовал, он прошел через президентский парк и поднялся по ступеням военного министерства. Цыганский плащ он оставил в жалких меблирашках на острове, а пуговицы выгоревшей серой рубашки застегнул до горла, чтобы выглядеть более опрятно. Но этого все равно было не видно из-за длинной нечесанной бороды. «Ладно», – подумал он, – «все равно его волчий вид уже ничем не исправишь». Нервно вертя в пальцах новую сигару, он вошел в вестибюль первого этажа и сунулся в первую же открытую дверь. Большая комната была разделена стойкой, за которой он увидел множество людей в форме и штатских, деловито носивших кипы бумаг от стола к столу. Да, это было похуже любого сражения. Что ж, придется пройти через это. Он готов вынести любое унижение, лишь бы найти Дункана и узнать, наконец, где Августа. Один из клерков в синем мундире, лысый, как набалдашник трости, хотя на вид был не старше 30, подошел, наконец, к своему столу, заставив Чарльза прождать минуты 3. Разгладив огромные напомаженные усы, сначала правый, затем левый, он внимательно посмотрел на своего тощего посетителя. Сначала он отметил грязную рубашку кадетского серого цвета, потом армейский кольт модели 60-го года и, наконец, зажатую между коричневыми от солнца пальцами сигару, которую тоже можно было приравнять к оружию. В результате этого осмотра он счел стоящего перед ним человека личностью малоприятной, на которую едва ли стоит тратить время. «Да», – сухо спросил он. «Я пытаюсь найти одного офицера», – сказал Чарльз. «Могу я? А вы часом городом не ошиблись?» Надменно перебил его клерк. «В военном министерстве Соединенных Штатов нет личных дел бунтовщиков. И на тот случай, если вам никто не сказал, вы, как условно освобожденный, не имеете права носить оружие». С этими словами он отвернулся. «Простите», — добавил Чарльз, — «но это офицер вашей армии». Он слишком поздно понял, что говорить этого не стоило, ведь таким заявлением он только подтверждал преданность своему старому флагу, но все же закончил. Его имя? «Боюсь, мы не сможем вам помочь. Нам некогда рыться в архивах ради каждого предателя, который входит в эту дверь». «Послушайте, рядовой», — сказал Чарльз, уже закипая. «Я прошу вас так любезно, как только могу. Мне очень нужна помощь. Я должен найти этого человека. Это вопрос жизни и смерти. Просто скажите мне, в какой кабинет мне? В этом здании вам никто не поможет». Громко грызнулся клерк, явно в расчете на то, чтобы его услышали все. Судя по тому, как резко поднялись головы остальных служащих, как зависли в воздухе только что скрипевшие перья и как любопытные взгляды устремились в сторону Чарльза, своей цели он достиг. «Почему бы вам не спросить Джеффа Дэвиса?» – издевательским тоном произнес клерк. «Его как раз утром отправили в Форт Монро». «Мне плевать, где сейчас Джефф». Но клерк уже снова отвернулся. Чарльз бросил сигару, быстро вытянул руку над стойкой и схватил его за воротник. «Выслушайте меня, черт побери!» Застывшие от ужаса лица, бросившиеся в рассыпную люди, пронзительные крики и его собственный громче всех. «Будьте хотя бы просто вежливы!» Послышались голоса. «У него револьвер. Отберите его! Осторожнее, он может...» В общей суматохе чьи-то руки схватили его сзади. Потом еще двое сержантов, один невероятно огромный, выбежали из-за стойки и тоже поспешили к нему. «Тебе лучше убраться отсюда, парень», — сказал здоровяк, пока клерк старательно надувал щеки, изображая ярость, и брезгливо двумя пальцами держался за воротник, как будто после прикосновения Чарльза он стал заразным. «Начнешь шуметь, и придется тебе обедать в старой капиталистской тюрьме, а может и ужинать тоже». Чарльз вывернулся из державших его рук, сверкая глазами. Сержанты вели себя совсем невраждебно, по крайней мере здоровяк, но настроены были очень решительно. Ему ужасно хотелось пустить в ход кулаки. Сзади в коридоре уже собирались зрители. Он слышал их глухое бормотание, когда высокий сержант цепко сжал его запястье. «Идем, бунтовщик, веди себя разумно». «Что, черт возьми, здесь происходит?» Резкий голос заставил их отпустить Чарльза и вытянуться в струнку. Чарльз обернулся и увидел подтянутого седоволосого офицера средних лет без трех пальцев на правой руке. На эполете его темно-синего мундира он заметил вышитого серебряного орла. «Полковник», – начал клерк, Этот бунтовщик заявился сюда и начал что-то требовать в оскорбительной форме. Мой вежливый отказ он принять отказался и вместо этого попытался. Но Чарльз уже не слышал, что лепетал этот мерзавец. Он во все глаза смотрел на офицера и видел ферму на севере Виргинии, словно из какой-то другой жизни. «Чего именно он требовал?» – спросил офицер, бросив на Чарльза сердитый короткий взгляд и вдруг, словно не поверив своим глазам, посмотрел на него еще раз, не скрывая изумления. «Боже мой!» – подумал Чарльз. «Ведь он тоже совсем не старый, просто выглядит так». «Приво!» – произнес он. «Да, верно. Я вас помню. Кавалерия Хэмптона, а до этого Вестпойнт. О, да у нас тут встреча выпускников намечается!» Пробормотал кто-то. Приво одним взглядом заставил его умолкнуть и уже более мягко спросил у Чарльза. «Что же здесь все-таки произошло?» «Я пришел просить о помощи. Мне очень нужно найти бригадного генерала Дункана из армии Союза». «В этом нет ничего сложного», — сказал Приво, переводя взгляд на покрасневшего клерка. «Однако вам не следует ходить по городу с револьвером, особенно в этом здании. Прошу вас отдать его мне, а потом мы решим, что можно сделать». Успокоившись, Чарльз расстегнул ремень с кобурой и протянул его Приво. Тот повесил ремень себе на плечо, а лысому клерку сказал: «Назовите свое имя, солдат. Почему вы не выполнили свои обязанности и не проводили этого человека в службу личного состава?» Он снова повернулся к Чарльзу. «Там должен быть нынешний адрес бригадного генерала. Я его не знаю». «Сэр», – забормотал клерк, – «я объяснял. Этот человек-бунтовщик. Вы только гляньте на него. Наглый, грязный». «А ну молчать!» – рявкнул Приво. «Война закончилась. Пора успокоиться. Генералы Грант и Ли, кажется, уже приняли этот факт, даже если вам это не под силу». Униженный клерк уставился в пол. «В течение часа его фамилия должна лежать на моем столе», – сказал Приво здоровяку-сержанту. «Да, сэр». «Идемте, Мэйн. Я тоже вспомнил ваше имя. Я покажу вам нужный кабинет». Они уже пошли к двери, как вдруг полковник остановился. «Кажется, вы уронили свою сигару». Толпа в коридоре рассеялась, хотя Чарльз продолжал привлекать к себе взгляды, пока они поднимались на следующий этаж. «Спасибо, Приво», — сказал Чарльз. «Я вас сразу узнал. Джорджтаунский драгунский полк. И с тех пор еще много других. Все они, в конце концов, были уничтожены в Виргинии. Так я в итоге и попал сюда с передовой. Через пару месяцев ухожу в отставку. Нам сюда, направо. Сейчас узнаем, где этот генерал Дункан». «Я вам бесконечно благодарен, Приво. Мне действительно очень нужно найти его по важному делу». «Служебному?» «Нет, личному». Приво остановился перед закрытой дверью. «Это здесь. Посмотрим, что можно сделать». Морщины на его измученном лице дернулись, когда он попытался улыбнуться. «Хотя я пробыл в академии всего год, мне приятно о ней вспоминать. Те, кто там учился, всегда заботятся друг о друге. Кстати, вы торопитесь?» «Нет, найти Дункана очень важно для меня, но спешки нет». «Отлично. После мы обязательно где-нибудь выпьем, я угощаю. И...» – добавил он, понижая голос. «Верну вам револьвер». Он легко открыл дверь, как будто у него на руке были все пальцы, а не два.